житие преподобного отца нашего Варлаама Хутынского. Память 6-19 ноября. Преподобный отец наш Варлаам родился в Великом Новгороде от благочестивых и богатых родителей, и во святом крещении наречен был Алексием. Отца его звали Михаилом, имя матери точно неизвестно. Он получил доброе воспитание в страхе Божием, научен был грамоте, постиг книжную мудрость и легко проникал в разум Божественного Писания. Еще будучи ребенком, Алексей не любил игр и не предавался смеху. При всем он отличался воздержанием и никогда не ел чего-либо услаждающего вкус. Занимался не земным, а небесным, постился и молился. Родители его были даже печальны его необычайным воздержанием, но уговоры их не могли остановить усердие юного подвижника. Рано пришел преподобный к мысли о суетности мирской жизни и сказал себе: «Истинно, жизнь наша, как тень и сон, вертится, как колесо». Он возненавидел мир и его прелести, оставил славу мира сего и богатство, и вышел из родного города в пустынное место на берегу реки Волхова. Родители Алексея тогда уже умерли. Место, выбранное преподобным для подвигов, называлось Хутынь. Хутынь от слова «худынь», то есть «худое место». По народному преданию здесь обитала нечистая сила. Тут же находилось болото, слывшее в народе под именем Видень, где по народному представлению виделись нечистые. Оно находилось в 10 верстах к северу от Новгорода, на правом берегу реки Волхова, и представляло значительную возвышенность, далеко видимую, со всех сторон. Подвижник не один вышел на Хутынь для отшельнического жития. С ним были другие знатные, богатые новгородцы, пожелавшие разделять с преподобным труды пустыни: Порфирий Малышевич и брат его Феодор. Монашеское пострижение Алексей Михайлович принял на месте подвигов своих от некоего инока Иерея, причем получил имя Варлаам. Преподобный срубил себе небольшую келику, день и ночь непрестанно воссылал в ней молитвы и пения, неослабно трудясь в посте и бдении. Преподобный твердо помнил слова святого апостола: «Аще кто не хочет, делайте ниже да яст», и много трудился, рубил дрова, возделывал нивы. Враг нашего спасения, бесы, восстали против святого. Они являлись ему в виде то змеев, то различных зверей, стараясь устрашить его и прогнать с того места. Но подвижник, ограждая себя знамением креста, сам прогонял их от себя. Иногда, с той же целью, они научали мирских людей наносить ему всякие обиды, но идти спять и быша, и подоша, так как наталкивались на твердый камень и сами стирались в пыль, а его поколебать не могли. Слух о подвижнике пронесся по всей округе, и воздыхающие о небесной отчизне с усердием стали стекаться к нему, чтобы послушать его наставлений. К святому приходили князья и вельможи, шли и бедные люди, чтобы получить от него полезное наставление. И все получали желаемое. Преподобный кротко поучал их: «Дети мои, остерегайтесь разных пороков, зависти, клеветы, гнева, лжи, лихоимания, пристрастного суда. Оставьте ложную присягу, воздерживайтесь от блуда, особенно имейте кротость и любовь, мать всему доброму. Исполните это, чтобы не лишиться вечных благ, обещанных Господом всем праведным. Избегайте вечной муки постом, молитвой и добрыми делами, ночным бдением и дневными трудами». Не одни поучения привлекали к преподобному Варлааму мирских посетителей. Дела открывали людям в преподобном великого подвижника и угодника Божия. Его строгая нестяжательность и духовная опытность всем приходившим к нему вельможным людям и простолюдинам, богатым купцам и бездомным инокам приносила великую душевную пользу. Высокие подвиги самоотречения очистили внутренние очи святого и стяжали ему благодатный дар прозрения и чудотворений. Князь новгородский Ярослав, сын внука Мономахова Владимира Мстиславича, несколько раз был новгородским князем в конце XII столетия, принужденный уступать престол свой другим князьям. Новорожденный сын его, предреченный преподобный Варлаамом, носил имя Изяслава в крещении Михаила, прибыл к преподобному. «Буди здраве, добрый князь, и с сыном твоим», — сказал ему преподобный при первой встрече. Князь изумился, но по возвращении домой узнал, что у него родился сын. По просьбе князя преподобный крестил новорожденного. Однажды преподобный Варлаам ехал в Новгород к владыке Новгородскому. На мосту он встретил толпу народа, который собирался сбросить волков уличенного преступника. Взглянув на осужденного, преподобный сказал: «Отдайте мне его, он загладит вины свои на Хутыни». И народ отдал осужденного уважаемому пустыннику. Преподобный, послав его в монастырь, повелел работать на братью, и из него вышел усердный и способный ко всякой службе работник. Впоследствии Варлаам постриг его в иноческий сан, принял в число братьев и таким образом спас его душу. И в другой раз преподобный Варлаам проезжал мостом в то время, когда новгородцы готовились сбросить волхов осужденного, причем его родственники просили преподобного спасти несчастного от смерти. Но святой молча проехал мимо. Когда же недоумевающие ученики его спросили, почему одного он спас, а другому не хотел оказать той же милости, преподобный отвечал: «Вижу я, что вы, взирая внешними очами, по внешнему и судите. Я же сердечными очами усмотрел, что первый осужденник, которого я выпросил у народа, был осквернен многими грехами и осужден справедливо, но что, когда судья осудил его, раскаяние проникло в его сердце. Но он ниоткуда не видел помощи и был окружен многими недоброжелателями, между тем, как еще не пришел час его. Я же увидел, что он имеет веру на спасение, и выпросил его себе на поруки и устроил его, как было угодно, Господу. Другой же был осужден несправедливо и вопреки закону, и я видел, что он умирает мученической смертью и имеет получить венец от Христа. Ему не нужно было молитвы моей ко Христу, ибо он имеет его самого помощником и избавителем. Вы же не соблазняйтесь о сём». Раз, когда приближался праздник Светлого Христова Воскресения, преподобный послал монастырских рыбаков ловить рыбу, и по молитвам его улов был очень хорош. Между прочим, пойман был огромный осетр, но рыбаки скрыли его и принесли к преподобному только мелкую рыбу. Разбирая рыбу своим посохом, он сказал: «Детей вы принесли, а куда девали мать?» Рыбаки пали ему в ноги, покаялись в своем грехе и принесли спрятанную рыбу. В жизни Новгорода увековечен один случай прозорливости преподобного Варлаама. Однажды преподобному случилось быть у архиепископа новгородского Григория. Управлял епархией с 1186 по 1193 годы. И святитель, отпуская его от себя, сказал, чтобы старец побывал у него спустя неделю. «Если Господу угодно, — отвечал преподобный, — в пятницу первой недели поста святых апостолов приеду к твоей святыне на санях». Архиепископ удивился, что старец в летнюю пору обещается приехать на санях, но не решился потребовать объяснения этих непонятных слов. Между тем, в ночь перед указанную преподобным пятницей выпал глубокий снег, сделался сильный мороз, и подвижник действительно прибыл к владыке на санях. Когда же святитель начал скорбеть о том, что мороз может повредить рожь, которая тогда цвела, преподобный, утешая его, сказал: «Не скорби, но паче возблагодари Господа нашего Иисуса Христа и пречистую Его Матерь и всех святых, что не спаслал Господь Бог на нас милость Свою. Если бы не послал Он снега и мороза, то люди погибли бы от голода, ибо за умножение грехов наших Господь попустил бы быть голоду. Но молитв ради Пречистой Богородицы и всех святых великих чудотворцев даровал он снег и мороз для того, чтобы черви, в изобилии находящиеся в корню ржи, вымерзли. Снег же пробудет на земле только один день, и потом, по Божию промышлению и повелению, наступит теплая погода, а снег вместо дождя напоит жаждущую землю и умножит плоды земные. Действительно, на другой день стало тепло, снег растаял, и вода напоила сухую землю, а при корнях ржи найдены были погибшие от мороза черви. И в то лето был такой урожай хлебов, какого давно не видали. В рассказанных случаях проявился благодатный дар прозрения, которым наградил Господь угодника своего. Но немалое чудес творил преподобный Варлаам при жизни своей. Вот некоторые примеры его чудотворений. Один христолюбец, весьма любивший преподобного и имевший к нему горячую веру, повез к нему своего единственного сына, тяжко больного, чтобы просить святого помолиться о нем. Но дорогой мальчик умер, и отец привез его мертвым в обитель. Когда же преподобный помолился о нем, ребенок по молитве его тотчас же воскрес. В другое время новгородские жители плыли по Волхову, и один из них, упав из лодки, был вытащен из воды уже бездыханным. Когда его принесли к Варлааму, и святой помолился, утопленник мгновенно ожил. Долго подвязался преподобный подвигом отшельничества вместе с друзьями своими. Но дар прозрения и чудеса прославили его и привлекли к нему многих желавших подвязаться с ним. Тогда он решил устроить на Хутыни обитель и заложил каменный храм в честь преображения Господня. Храм освящен был архиепископом Григорием в праздник преображения Господня 6 августа 1192 года. При этом архиепископ открыл Хутынский монастырь. Преподобный Варлаам старался снабдить монастырь свой средствами к существованию и оградить его имущество от притязаний корыстных людей. Он пожертвовал обители поимный луг, рыбные ловли, село, земли, сенокосы и нивы, скот и слуг. «Если же кто, — пишет в конце своей вкладной грамоты преподобный, — по научению дьявола и злых людей захочет отнять что-либо из пашен, из сенокосов или из ловли, да будет ему противником святый Спас в сем веке и в будущем». Создавая строение обители и его хозяйство, преподобный Варлаам не забыл и внутреннего устройства монастыря, жизни иноков. Он дал обители своей устав, который, к сожалению, не сохранился до нашего времени. По уставу Хутынский монастырь, вероятно, был общежительным. По крайней мере, известно, что преподобный Варлаам предписал монастырю расходовать остатки своих средств на благотворительность. А так предписывали все устроители общежительного монашества, как в древневосточной церкви, так и в церкви русской. Заповедь преподобного Варлаама данной обители была следующая. «Странных с пути покоить, поить и кормить, приезжих на конях покоить всяким покоем и творить милостыню нищим. Если страннолюбие не забудете, то благодатью Божией обитель моя никогда не оскудеет». Устроив Хутынскую обитель, преподобный почувствовал приближение своей кончины. В это время вернулся из Константинополя паломник Добрыня Ядрикович в монашестве Антонии, сверстник преподобного Варлаама. Рад был подвижник своему духовному брату и поручил ему монастырь свой. Преподобный говорил своему другу: «И ранее помышлял ты о сём святом месте, ныне же я предаю его тебе. Снабжай его всем и сохраняй, ибо я отхожу к небесному царю. Рад я, что вижу тебя, Господь же зовет меня отсюда». Обращаясь к братьям, умирающий подвижник говорил: «Итак, братья, телом я ухожу от вас, но духом всегда буду с вами. Год смерти преподобного Варлаама с точностью неизвестен. По летописи подвижник представился 6 ноября 1192 года. Кончина почитаемого всеми подвижника собрала в пустынную хутынскую обитель множество народа. Прибыл архиепископ Новгородский, собрались иноки из окрестных монастырей и с честью погребли многотрудное тело преподобного. В то время многие больные различными болезнями получили исцеление. Местное празднование преподобному Варлааму в его монастыре и в Новгороде началось во второй половине XIV века. Многочисленные чудеса при гробе святого были основанием для его прославления. В 15 столетии были обретены нетленные мощи угодника Божия. Архиепископом новгородским был тогда блаженный Ефимий II. Питая теплую веру к преподобному Варлааму, как благодатному угоднику Божию, он, призвав хутынского игумена Тарасия, заповедал 3 дня поститься и совершать келейно молитвы, дабы узнать волю Божию об основателе обители. По прошествии 3 дней архиепископ, игумен и 1 иподьякон вошли в храм, сняли каменную крышку с гроба преподобного и обрели тело его нетленным. Лице и борода оказались сходными с изображением преподобного на иконе, стоявшей над его гробом. Святитель прославил Бога, а иподьякон, пораженный чудом, тогда же принял иночество. Но мощи преподобного остались и после того закрытыми, и празднование памяти его не распространилось далее в Новгородской области. Дальнейшие чудеса преподобного Варлаама прославили его на всю Святую Русь, как великого чудотворца. Особенно поразительно было чудо, совершившееся над Григорием Молодым Постельничем, должностное лицо при княжеском и царском дворах в Древней Руси. На обязанности его лежало наблюдение за спальней государя. Вследствие постоянной по службе близости к нему должность эта была весьма почетной – великого князя московского Василия Васильевича, прозванного «Темным» за то, что был ослеплен своими противниками Василием Косым и Дмитрием Шемякую. Княжил с 1425 по 1462 годы. Во время пребывания великого князя в Новгороде Григорий тяжко захворал и был близок к смерти. Григорий читал ранее житие и чудеса преподобного Варлаама и, веруя в чудодейственную силу его молитв, просил отвести себя в Хутынский монастырь. И вот во сне явился ему преподобный и обещал исцеление. Обрадованный юноша с верою говорил окружавшим его: «Если на пути меня застанет даже смерть, все равно, и мертвого везите меня к преподобному». Дорогу он действительно умер, и мертвым был везен в обитель. Но недалеко от обители мертвец вдруг ожил, и, прибывший в обитель, поклонился преподобному и совершенно выздоровел. Когда исцеленного спросили, что с ним было, он поведал следующее: «Я видел около себя множество бесов, один из коих держал свиток, где записаны были мои грехи. Но явившийся святитель Николай сказал: немногие добрые его дела значат более, чем грехи его, открытые притом духовному отцу». Бесы скрылись. Потом явились ангелы, и высший из них с ласкою повел меня в какое-то светлое место, где было много прекрасных деревьев и цветов. И вот я увидел там преподобного Варлаама, чудотворца, с посохом в руках, в том виде, как написан он на иконе. Подойдя, он сказал мне: «Григорий, я не успел прийти к тебе при исходе твоем. Теперь ты хочешь ли остаться здесь?» «Хочу здесь пребывать», — отвечал я. На это святой Варлаам сказал: «Да, хорошо бы остаться тебе здесь, но будут скорбеть о тебе родители твои. Иди, утешь отца и мать, я твой помощник». Взяв за руку, он повел меня, а впереди шел тот ангел в диаконском облачении. Пройдя мимо цветущих деревьев, ангел стал невидим, а святой Варлаам, оградив меня крестным знаменем и иконой святителя Николая, сказал: «Григорий, ты молился великому чудотворцу Николаю и меня призвал на помощь. Молись ему и впредь, а я помощник твой». Отошедший немного, он оглянулся на меня и прибавил: «Спустя 7 лет ты будешь у меня», и стал невидим. Это дивное чудо при гробе преподобного Варлаама над постельничем великого князя послужило поводом к установлению церковного празднования в честь чудотворца Хутынского в Москве и затем по всей России, 1460 год. Тогда же сам великий князь Василий Васильевич соорудил в Москве и первую предельную церковь во имя преподобного Варлаама. Великий князь Иоанн Васильевич был свидетелем грозного чуда при гробе преподобного Варлаама. В 1471 году великий князь, предав опустошению Новгородскую область, вступил в Новгород как грозный победитель. Заехал он тогда и на Хутынь поклониться, как говорил он, преподобному. «Почему, — спросил князь, — не открывают гроб святого Варлаама?» «Издавна, — отвечал игумен обители Нафанаил, — никто не смеет видеть мощи чудотворца. Ни для архиепископов, ни для бояр не открывают их, доколе Господь не соблаговолит ясно изъявить на то свою всесвятую волю». Тогда Грозный, победитель Новгорода, с гневом приказал открыть мощи угодника Божия. Но едва начали по его приказанию поднимать каменную доску и копать землю, как из гроба чудотворца вырвался дым и за ним пламень, опаливший стены храма. Великий князь в ужасе выбежал со всею своей свитою, так что выронил в монастыре и свой великокняжеский жезл, которым в бегстве своем ударял он бессознательно о землю. Трудно описать все чудеса, какие совершал преподобный Варлаам. В Хутынской обители преподобный и по блаженном представлении своем дивным образом являлся бдительным настоятелем, иногда очень строгим, к невнимательным из братьев и упорным нарушителям иноческих обетов. Чудотворец вразумлял также и начальников монастырей, не соблюдавших его заповеди о благотворительности обители. Он насылал на виновных болезни и по раскаянии исцелял их, нераскаянных же предавал смерти. Одного игумена, не кормившего в монастыре голодающий народ, он бил жезлом своим, и у виновного отнялась рука и нога. В другой раз, за скупость монастырских начальников, переставших принимать странных, преподобный наказал обитель оскудением хлеба в амбарах. Казначей Тарасий, первоначально проводивший строгую жизнь, но потом начавший злоупотреблять монастырской собственностью для угощения и увеселения своих друзей, был также наказан жезлом, явившимся ему преподобным Варлаамом, и едва выздоровел после того, как принес слезное покаяние, а веселый собеседник его умер в расслаблении. Монастырский чашник, монах, заведующий питьями, вразумлен был преподобным за свои излишества. Но после того, как не исправился, за здравную чашу в руке испустил дух. Зато для иноков, внимательных и строгих к себе, преподобный являлся милостивым. Один инок по имени Иринарх 3 года тяжко страдал от грыжи и уже готовился к смерти. В таком положении в Пасху видел он во сне преподобного, явившегося ему в одеянии пресвитера в сопровождении иродиакона и нескольких иноков. Окадив иконы, преподобный Варлаам благословил больного и сказал: «Вот ты и здоров, брат мой, вкуси пищу», которая действительно вслед за тем и была принесена братьями к нему в келью. Больной встал содра здоровым, вкусил пищи и прославил Бога и его угодника, преподобного Варлаама Чудотворца. Неоднократно преподобный Варлаам являлся теплым молитвенником и предстателем за родной ему Новгород, предостерегая об имеющих постигнуть его в бедствиях. Вот какое чудо произошло в Хутынской обители в начале XVI века. Инок Хутынской обители Тарасий вошел ночью в Преображенский храм, и видит он, что свечи на паникадилах и подсвечниках все зажглись сами собой. Храм наполнился фимиамом, из гроба поднялся преподобный Варлаам и, став посреди храма, долго молился вслух Господу Иисусу Христу, Пречистой Его Богоматери и всем святым со слезами и умилением за Новгород, дабы человеколюбивый Господь отвратил от него гнев свой. Тарасий в ужасе пал ниц, но преподобный, подойдя к нему, сказал: «Брат Тарасий, Господь Бог хочет погубить Великий Новгород. Ступай, взойди на церковную кровлю и увидишь будущее бедствие Новгорода и что Господь хочет сделать с ним». Тарасий пошел и увидел, что воды озера Ильменя поднялись и угрожают затопить город. В страхе побежав обратно, он рассказал, что видел. Тогда преподобный со слезами снова стал молиться Господу и Пречистой Богородице о спасении города. Потом опять послал инока посмотреть на город. Тарасий во второй раз вошел на кровлю церкви и увидел множество ангелов, бросающих огненные стрелы, как бы сильный дождь из тучи, на толпы мужчин, женщин и детей. Когда поведал он о том преподобному, тот еще раз слезно молился за Новгород. Потом сказал: «Молитвами Богородицы и всех святых избавлен Новгород от потопления, но в нем сильный мор на людей». И опять послал Тарасия смотреть на город. Иноку представилась огненная туча, наступающая на город. В трепете поведал он о том святому: «После мора будет пожар в Новгороде, и вся торговая сторона его сгорит, и множество людей погибнет», — сказал на это преподобный. Опять лег в гроб свой, и свечи погасли. Печальное пророчество преподобному через несколько лет действительно с точностью исполнилось на злополучном Новгороде, избавленном, однако же, небесным покровительством святого от грозного потопления. Иногда преподобный Варлаам являлся дивным заступником и молитвенником и за всю русскую землю. Особенно замечательно обнаружилось это во время нашествия на Москву Махмед-Гирея, 1521 год, при князе московском Василии Иоанновиче, когда Москва была избавлена от страшного врага чудесным заступлением преподобных Сергия, Радонежского чудотворца, и Варлаама Хутынского. Во время нашествия одной престарелой и лишенной зрения инокини было следующее видение. Оглушенная каким-то необыкновенным шумом, инокиня увидела, что из Кремля во Флоровские ворота идет сонм святителей и других святолепных мужей в священных одеждах. Они уносили с собою и чудотворный образ Божьей Матери. Шествие имело вид крестного хода. Между святителями можно было признать святых митрополитов московских Петра, Алексия, Иону и Леонтия, епископа Ростовского. Собор сей по выходе из Кремля встречен был двумя старцами. Один был преподобный Сергий, другой — Варлаам Хутынский. Старцы вопросили святителей, зачем идут вон из города. Святители ответствовали, что исходят по воле Божией за нечестие города. Святые подвижники стали умолять отходящих, чтобы они умилостивили своим ходатайством правосудие Божие, и начали обще с ними петь молебен. По совершении молитвословия, осенив град крестообразно, все возвратились в Кремль, и Москва была спасена от вражеского нашествия и разорения. Верующие, во множестве стекавшиеся ко гробу преподобного Варлаама, по вере своей получали утешение в своих скорбях и исцеление от своих недугов молитвенным предстательством чудотворца. Упомянем о некоторых исцелениях, совершившихся по молитвам преподобного Варлаама. Один человек страдал слепотой, хотя глаза у него и были открыты. Много истратил он денег на врачей, но не получил от них никакой пользы. Когда однажды наступил день памяти преподобного Варлаама, слепец велел вести себя в монастырь и поставить при ковчеге с мощами святого, которому и начал со слезами молиться о своем исцелении. В это время братья пели в храме молебен. И вот, когда в конце молебна запели «Владычица, Богородичин восьмого гласа на водоосвящение», слепой вдруг прозрел и прежде всего увидел ковчег с мощами. Не веря себе, он подошел и осязал ковчег руками, а потом, обведя взором церковь, увидел молящихся, народ и братью. Убедившись, что он видит совсем хорошо, он пришел в несказанную радость и громким голосом объявил всем о своем исцелении по молитвам святого Варлаама. Один почитатель преподобного пришел вместе со своей женой помолиться ему, принес, что нужно было для братьев, и устроил на свой счет общую трапезу. Когда он возвращался с богомолья водою, то недалеко еще от монастыря лодка опрокинулась, и он утонул, а остальные с трудом спаслись. Люди, бывшие на берегу, не могли оказать тонущему никакой помощи, побежали в ближнюю деревню и позвали рыбаков с сетями искать тело погибшего. Наконец, мертвое и уже посиневшее тело было найдено и положено на берегу. Жена утонувшего громко плакала по нем, причем поминала святого Варлаама и, как бы гневаясь на него, говорила: «Это ли твое воздаяние, святой, нам, приходившим поклониться твоему гробу? Через твои молитвы мы надеялись получить долгоденствие, а ты попустил моему мужу умереть здесь нечаянную смертью. Лучше было бы нам не приходить к тебе, тогда не погиб бы муж мой». Мертвеца уже хотели погребать, как вдруг вода хлынула у него из уст, и он стал здоровым и воздал благодарение святому, объявляя, что именно молитвами преподобного Варлаама он возвращен был к жизни. Однажды в обитель преподобного был привезен из Новгорода больной князь Константин, самый младший, восьмой, сын Дмитрия Донского, 1389-1434. Принял иноческий сан с именем Кассиана. Болезнь его была так сильна, что он не мог уже двигаться на постели и сказать хотя бы одно слово, и все окружающие уже отчаялись за его жизнь. Но когда его положили у раки преподобного и стали совершать молебное о нем пение, князь внезапно встал совершенно здоровый и возвратился домой, как будто никогда и не болел. Много и других чудес совершалось при гробе преподобного Варлаама, и до ныне все притекающие к нему с верою получают просимое по его молитвам и по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.